Глава 8. Похороны Дубовых. Мне приснилась ограда белая, облака цвета серых газет, и блондинка с глазами усталыми 8 роз на могилу несет. Дмитрий Джулиус. 2 днями позже состоялись похороны отца, брата и дочери Надежды Дубовой. На них присутствовал весь персонал института, включая меня. Я зашел в квартиру, подошел к Надежде Александровне и обнял ее. Затем положил в баночку у гроба крупную денежную купюру. Трудно описать то горе, которое царило в этом доме. 3 гроба – это чересчур, даже для самых крепких нервов. На Надежде Дубовой не было лица. Рыдали внуки, потерявшие одновременно любимых маму, дедушку и прадедушку. 2 автобуса, включая катафалк, выехали в 12 часов на кладбище. В 12:30 мы были на месте. После короткого прощания гробы опустили в могилу и начали засыпать землей. Почва была глиняно-щебенистой, и ее кусочки звонко стучали о крышки гробов. Подобные кладбищенские звуки, звуки закапываемых могил, даже меня повергли в глубокое уныние. Комок подкатил к горлу, и слезы потекли по щекам сами собой. Окончив печальную процедуру, люди погрузились в автобусы и отправились поминать усопших в диетическую столовую, традиционное в нашем городе место поминок. На поминальных столах были традиционные блюда – борщ, кутия, пирожки, пюре, мясо, свинины, компот. Из алкогольных напитков присутствовали водка и вино. Я сидел за одним столиком с дядей Вовой, который был нашим с Дубовыми общим знакомым. Через один столик от нас сидела черторыйская с Ириадой. Их нахождение на похоронах родных Надежды Дубовой выглядело издевкой по отношению к женщине, которую они регулярно унижали, и родных, которые они убили. Правда, Надежда Александровна об этом не догадывалась. Она вообще была материалисткой. Надежда Александровна стерпела и этот плевок в свой адрес. С одной стороны, она нуждалась в работе, с другой, свалившееся на нее горе отбило всякую охоту к сопротивлению. 2 ведьмы одержали небольшую промежуточную победу. Мне оставалось в данной ситуации лишь хорошо помянуть погибших родственников Надежды Александровны, что я и сделал. Вместе с дядей Вовой мы выпили по бутылке водки.